Глава 19. Артур. Илья ушел взбудораженный предстоящим спариванием, а я старался понять, как действовать дальше. Обстановка здесь подозрительная, и хоть на первый взгляд все было тихо и спокойно, уверен, это лишь иллюзия. Верхушка айсберга, которую позволено видеть новым неопределившимся клиентам вроде меня. «Господин готов сделать выбор?» Нетерпеливо топтался администратор, которому мое общество уже поднадоело. «Не знаю», – задумчиво потер подбородок. «Как-то все пресно и скучно. Пожалуй, я бы просто посидел где-нибудь и выпил, посмотрел на красивые, извивающиеся на пилоне тела». «Извините, но для доступа в другие части здания нужно иметь VIP-карту клиента, поэтому либо выбирайте девушку, либо я провожу вас к выходу». «И как получить эту вашу карту?» – не собирался сдаваться. «Господин Валис лично решает, кто достоин такой привилегии». «А могу я обсудить данный вопрос с господином Валисом и лично с ним уладить все нюансы?» Показательно развалился в кресле, давая понять то, что пока не собирался уходить. «Я сообщу ему о ваших намерениях, и, возможно, в будущем, когда вы решите посетить это заведение еще раз...» «Свободен, Рок, дальше я сам!» Раздался командный, слегка хрипловатый мужской голос, и вампир, поджав губы, кивнул и тут же покинул помещение, в которое секунду назад вошел хозяин всего этого ужаса. «Валис!» – выдохнул, стараясь унять разъяренного внутри зверя, который чувствовал на вошедшем отпечаток черной магии, а также резкий пряный аромат. «Да, мое имя Валис. Я хозяин этого заведения, и я ждал тебя, Артур». Криво усмехаясь, ответило неизвестное мне существо и ленивой походкой проплыло мимо, устраиваясь в кресле напротив. «И с чем связано твое ожидание?» Отбросил напускную вежливость, потому что этому мудаку, скорее всего, уже было известно, кто я и зачем приехал в этот дурацкий город. «С тем, что у меня есть то, что тебе нужно». Его самоуверенность и чрезмерная расслабленность в общении напрягали. От него не исходило ни капли страха, а в глазах читалось полная уверенность в своем превосходстве не только надо мной, но и над всеми живущими на планете. «И какие условия? Что ты хочешь взамен? Не думаю, что ты просто по доброте душевной отдашь мне ее». «Но с душевной добротой у меня проблемы. Тут ты прав, волк. У каждого поступка есть последствия. И тебе просто повезло, что мои цели переплетаются с твоими желаниями». «Это вряд ли», – ответил, будучи уверенный в том, что между нами ни при каких условиях не могло быть ничего общего. «Зачем тебе девчонка?» – задал вопрос и слегка наклонился, пристально глядя мне в глаза. Его зрачки при этом вспыхнули синим пламенем, отчего у меня все волоски на теле встали дыбом. «Отдам ее, если ответишь честно». «Ты ее и так отдашь. Думаю, тебе ни к чему проблемы с высшим». «На Виктора мне плевать, как и было плевать на Владислава. Меня вообще мало интересует эта бесполезная возня, называемая войной за лидерство и превосходство. Никто из вас и понятия не имеет, что такое настоящая война, и как на самом деле мерзко сидеть на троне, пропитанном кровью не только врагов, но и близких существ». Произнес, и в помещении стало невыносимо жарко, будто котлы ада зажглись вокруг моего кресла. «Думаю, мне ни к чему отвечать. Ты и так знаешь, зачем мне Инга. А вот зачем перемирие тебе? До перемирия мне также нет дела. Но оно, если все-таки состоится, в разы увеличит мой доход. Потому что я в стенах своего заведения правила менять не собираюсь. Почему не отправил ее домой сразу, как понял, кто она? Задавал вопросы, потому что никак не мог разгадать истинные намерения этого до сих пор неизвестного мне существа. Были предположения, что он маг или колдун, но магический отпечаток в таком случае слишком слабо проявляется. За то время, что занимаю должность Альфы, я подтянул знания и прочитал множество книг. В некоторых упоминалось о том, что колдуны и ведьмы – не выдумка, и раньше их существовало на Земле достаточно много. Но спустя столетия магический дар с каждым поколением становился все слабее и слабее, пока совсем не испарился. «У меня бордель, а не служба доставки, Артур. Да и своим я не привык разбрасываться». Девушки, переступившие порог моих владений, принадлежат мне, и никому не под силу их забрать живыми. Однако с Ингой я готов отступить от своих принципов, и то только потому, что за ней явился ты, а не кто-то из шестерок Виктора. Валис снова выглядел расслабленным, что позволило и мне немного успокоить стоящего на стреме зверя. «Из чего такая честь?» «Знаешь, когда за плечами не одно столетие, все вокруг постепенно теряет краски, и жить становится невыносимо скучно. Благодаря тебе и Инге мир может стать ярче». Не лучше, не безопаснее, но определенно интереснее. Связь Демида и волчицы наделала много шума в прошлом, но в жилах гибрида течет кровь, как оборотня, так и вампира. Поэтому негодование быстро поутихло, приглушенное смертью великого Владислава. «К чему ты клонишь?» Насторожился, до сих пор не желая принимать то, что Инга моя истинная. «Ты все понял, Артур, пока только сердцем. Но не волнуйся, твой разум я просветлю. Идем». Валес вышел из комнаты и направился куда-то вглубь слабо освещенного коридора. А я отметил, что здание изнутри намного больше, чем казалось снаружи. Шел следом, потому что хоть мне и не нравилось то, что пару минут назад сказал мужчина, но все же надеялся, что он на самом деле отпустит Ингу без лишних проблем. Не хотелось бы драться, когда заведомо понимаешь свои ничтожные шансы на победу. Нас встретила еще одна небольшая комната, погруженная в полумрак. Внутри не было ничего, кроме огромной плазмы, висящей на стене. И я подозрительно посмотрел на Валиса, потому что не особо был настроен сейчас на просмотр какого-либо фильма. «У меня условие, волк. Досмотришь происходящее на экране до конца и сможешь уйти вместе с Ингой без всяких проблем и финансовых растрат». Выпустишь зверя и начнешь бросаться на стены раньше финала. Придется сразиться за свою девчонку на арене. Издевался Валис, даже не скрывая радости от происходящего. «Что за арена?» Рыкнул, решив уточнить сразу худший вариант. «Идет?» Проигнорировал мои слова Валис, и я кивнул, пожимая его руку. Во время рукопожатия ладонь обожгло, и я с ужасом заметил на ней едва заметное красноватое пятно. С виду это было похоже на легкий ожог. Но казалось, что с его появлением стало труднее дышать, а на плечи неподъемным грузом лег этот гребаный уговор. «Не советую нарушать сделку», — как бы невзначай бросил в мою сторону Валис и нажал кнопку на пульте. Экран плазмы загорелся, и я сглотнул вмиг загустевшую слюну, осознав, что за фильм я буду смотреть и какой именно финал должен выдержать. «Кстати, происходящее на экране не запись, это реальность, поэтому наслаждайся».